Механизированные корпуса. Крупнейшее подвижное соединение в войсках Красной Армии численностью около 30 тысяч человек. К началу Великой Отечественной войны состоял из двух танковых, одной моторизованной дивизии и других подразделений, частей и соединений. Мехкорпуса, как правило, находились в окружном, с начала войны фронтовом подчинении, реже входили в состав армии в качестве ударной силы. К началу войны наибольшее количество, 5 мехкорпусов, находилось в подчинении командования Юго-Западного фронта. Несмотря на штатную численность в 1000 танков, мехкорпус по своим боевым возможностям не шел ни в какое сравнение с танковой группой вермахта. Во-первых, по опыту первых кампаний Второй мировой войны, немецкие танковые дивизии были сбалансированы, приведены к примерно равному числу танковых и мотопехотных батальонов. Советские мехкорпуса были перегружены танками в ущерб мотопехоте. Во-вторых, имеющаяся на вооружении техника, которая вынуждена пошла на формирование мехкорпусов за отсутствием альтернатив, была создана исходя из более простых задач. В первую очередь это касалось мехтяги артиллерии. Еще на совещании руководящего состава Красной Армии в декабре 1940 года командир одного из мехкорпусов Западного особого военного округа говорил: «Мы имеем в артиллерии трактора СТЗ-5, которые задерживают движение. Наша артиллерия, вооруженная этими тракторами, имеет небольшую подвижность и отстает от колесных машин и от танковых соединений». В боях первых недель войны мехкорпуса потеряли почти все танки и большинство личного состава. 15 июля 1941 года они были упразднены. Танковые дивизии передали в подчинение командующим армиями, а моторизованные переформировали в стрелковые.